Это большая сумма, но не чрезмерная. Если бы Хейзен не погиб, вы бы за 7 лет выплатили ему куда большую сумму и продолжали бы платить. На сей раз платить придется лишь однажды. Если бы я позволил вам самим определять, кому сколько платить, начались бы споры и перепалки, а время дорого. Поэтому я хочу получить от каждого из вас по 250 000 в течение суток наличными или чеками. Это не шантаж и не вымогательство. Мы не открывали шкатулку. Как доверенное лицо я лишь заявляю. Есть цена, за которую ее можно приобрести. Значит, вы не открывали шкатулку? Еще раз уточнил Пердис. Нет. А что, если там ничего нет? Если там ничего нет, вы ничего не платите. Вулф посмотрел на стены часы. Шкатулку мы откроем завтра в полночь в вашем присутствии. Но можно и раньше, если вы согласитесь на условия. Если она пустая, тем проще для всех нас. Но если там что-то есть, могут возникнуть проблемы. Вряд ли кто-то из вас захочет, чтобы другие ознакомились с изобличающими его материалами. Я тоже не намерен их читать. Предлагаю в этом случае, чтобы мистер Гудвин, умеющий держать язык за зубами, извлекал материалы поочередно и, разобравшись, к кому они относятся, вручал бы из рук в руки. Если у вас есть другие предложения, милости прошу. Миссис Оливер то облизывала губы, то делала глотательные движения. Пердис сгорбился с поджатыми губами. Его тяжелые плечи поднимались и опускались в такт дыханию. Кури сидел, подняв подбородок, и смотрел на Вулфа. Энн Тальбот прикрыла глаза. На ее прелестной шейке дергался мускул. «Я понимаю», — продолжал Вулф, — «что непросто добыть такие деньги за сутки, но больше времени я дать не могу». Хотя и шкатулка, и то, что в ней лежит, собственность миссис Хейзен, для полиции это вещественное доказательство, необходимое для расследования убийства. Поэтому я не имею права скрывать от них сведения более 24 часов. Он оттолкнул кресло и встал. «Я жду вашего решения». Он замолчал, зато заговорили они. Миссис Оливер требовала, чтобы шкатулку открыли сейчас же и предъявили им содержимое. Кури буркнул, что требование заплатить 1 000 000 в течение суток смахивает на вымогательство. Пердис потребовал встречи с миссис Хейзен, хотя знал, что она арестована. Только Энн Тальбот не проронила ни слова. Она стояла, держась за спинку кресла, а мускул продолжал подергиваться. Я решил помочь и принести их пальто. Энн Тальбот попала в рукав лишь с третьей попытки. Когда они ушли, дверь за ними закрылась, а я вернулся в кабинет, Вулф встал из-за стола. «Учтите, — сказал я, — что уже утром миссис Хейзен может быть выпущена под залог, и им без труда удастся встретиться с ней. А вы до 11 общаетесь с орхидеями, и вас нельзя беспокоить. Даже если ее не выпустят, у этих людей достаточно денег и связей, особенно у Пердиса. Ему ничего не стоит разобраться с окружным прокурором. Я могу позвонить Паркеру и попросить утром лично передать ей следующее. Чтобы она про вас не услышала, вы не безумец, а гений, и твердо знаете, что делаете, даже если никто в мире, включая и меня, этого не в силах постичь. Не стоит. Он встал и направился к двери. Потом обернулся. Проверь, заперт ли сейф. Я устал. Спокойной ночи. Он прекрасно знает, что я никогда не оставлю сейф открытым. Но знает и то, что в нем не каждый день лежит вещь стоимостью миллион. Я поднялся к себе на третий этаж и, раздеваясь, стал строить гипотезы насчет завтрашнего дня. Одну мрачнее другой. Оказалось, что программу дня определяли не мы с Вулфом, а инспектор Крэмер. В 11 Вулф, как обычно, спустился из оранжереи, а я тоже, как обычно, вскрыл письма, протер его стол и налил в вазу свежей воды. Вулф подошел к столу и поставил в вазу свежесрезанную ветку орхидеи. Затем двинулся к креслу. Не успел он сесть, как позвонили в дверь. Я глянул в глазок. Крэмер. Доложил Вулфу. Он хлопнул ладонью по столу, глянул на меня, но ничего не сказал. Я пошел открывать. Мне не понравилось ни выражение лица Крэмера, ни то, что он позволил мне принять у него пальто и шляпу. Инспектор даже слегка улыбнулся мне и в кабинет вошел не стремительно, а тихо и плавно. «У меня мало времени», — бросил он Вулфу. «Скажите, зачем вчера приходила к вам миссис Хейзен, в самую суть? А потом Гудвин поедет со мной, и мы оформим показания протоколом. С его удивительной памятью это просто». Вулф мрачно посмотрел на него. «Мистер Крэмер, это вряд ли...» «Не перестаньте! Ее арестовали за убийство. Мы нашли револьвер. Вчера в понедельник Хейзен взял из гаража машину. Ее обнаружили на 21-й улице. Револьвер лежал в перчаточном отделении. Из этого оружия и была выпущена пуля, убившая Хейзена. А мы проверили. Хейзен приобрел револьвер 6 лет назад и имел на него разрешение. Он хранил его у себя в спальне. Служанка видела оружие там вчера утром, когда пошла узнать, почему хозяин не спускается. Не спрашивайте меня, почему миссис Хейзен забрала его оттуда, а потом отправилась на 21-ю улицу и подложила в машину мужа. Я не знаю. Может, и вы в состоянии просветить меня? Тогда я вас слушаю. Я крепко зажмурил глаза, иначе они вылезли бы из орбит, а мне не очень хотелось доставлять инспектору удовольствие. Но я должен приходить Вулфу на помощь, когда необходимо, а ему нужно было несколько секунд, чтобы оценить обстановку. Поэтому я открыл глаза и наивно спросил у Крэмера: «Какой револьвер?» Инспектор пропустил вопрос мимо ушей. Он с таким наслаждением взирал на Вулфа, что не хотел отвлекаться на пустяки. Вулф сделал мне еще один комплимент. Он возложил на меня ответственность за гипотезу о невиновности миссис Хейзен. Сейчас Вулф не смотрел на меня. Он опустил голову, почесал кончик носа, секунд 10 разглядывал из-под лобья Крэмера, а затем обратился ко мне. «Арчи, стенограмма того, что сказал мистер Крэмер, еще пригодится. Напечатай ее. Слово в слово, через 2 интервала, в 2 экземплярах. Я сел за машинку. А Кремер сказал: «Я не против. Конечно, вам нужно потянуть время, чтобы понять, как спуститься вниз, не сломав шеи». Вулф молчал. Я вставил бумагу и стал печатать. У меня была богатая практика воспроизведения длинных и слышных сложных бесед, успевших уже полинять от времени, и поэтому это задание было элементарным. Когда я закончил, Вулф распорядился: «Подпиши оригинал». Я так и сделал и передал ему оба экземпляра. Он прочитал текст, поставил свою подпись и вернул мне. Сказал Кремеру: «Я не тяну время. Если то, что вы сказали, правда, ваше желание получить информацию обосновано. Если нет, то вы заставляете разгласить сведения конфиденциального характера, доверенные мне клиентам, и потому мне нужна стенограмма». «Значит, миссис Хайзен, ваш клиент?» «Сейчас, да. Она не являлась им, когда пришла вчера утром, но затем при посредничестве мистера Паркера наняла меня. У меня запись вашего заявления. Но мне нужны и другие факты, чтобы я мог удостовериться, что они не выставляют в ином свете все вами сказанное. Думаю, это разумная предосторожность. В котором часу мистер Хайзен взял из гаража машину в понедельник?» «В начале 12-го. «После того, как его гости разошлись?» «Да, они ушли без четверти 11. «В гараже с ним кто-то еще был?» «Нет». «После того, как гости покинули дом, видели ли его в чем-либо обществе, в машине или вне ее?» «Нет». «Действительно ли его застрелили там, где был найден труп?» «Нет, его застрелили в машине». «А если у вас дополнительные факты, указывающие на виновность миссис Хайзен? Не гипотезы, а факты. Например, видели ли ее около машины или в машине, за рулем или на стоянке на 21-й улице ночью? Или, если верить вашей теории, когда она пыталась подложить в нее револьвер?» «Нет, других фактов нет. Я надеялся получить их у вас». «Получите. Узнав, что миссис Хайзен посетила меня, вы, естественно, сосредоточили ваше внимание на ней, но, наверное, и остальных не забыли. Вы установили передвижение гостей после того, как они покинули дом Хайзена?» «Да». «Можно кого-то из них категорически сбросить со счета?» «Категорически нет».